Часть вторая. Глава первая. Гудящая от напряжения долгого перехода колонна крытых грузовиков остановилась перед КПП Академии. Послышались резкие команды сопровождающих, ворота дрогнули, качнулись и покатили в сторону под шлифованным до блеска направляющим, впуская пыльные машины на территорию. Окутываясь сизыми клубами выхлопов, они одна за другой подъезжали к казармам, выплевывали из своего нутра галдящих и возбужденных курсантов в полевой форме и уезжали в автопарк на помывку и внеплановое техническое обслуживание. Небольшая площадка перед казармами не пустовала. Командиры взводов поспешно строили бойцов, докладывали ротным о состоянии подчиненных и только после этого уводили их в помещение. Через 20 минут суматоха улеглась, зато началась она в спальных помещениях и душевых. Всем хотелось ополоснуться от пыли и сажи долгой дороги. Надрывая голос, орали взводные, что вечером будет помывка в бане и чтобы никто не размывался. Душевые не выдерживали потока желающих. Стоял ор, хохот, громкие разговоры. Именно в этот момент Никита услышал, как его зовут от входных дверей в казарменное помещение. Он еще не успел скинуть с себя одежду и ополоснуться, и прямо в камуфляжной куртке и штанах подошел к тумбочке дневального. Увидел возле двери незнакомого лейтенанта с повязкой помощник дежурного по штабу. Курсант Назаров, напуская на себя важную строгость, спросил его помдеж. «Так точно. Вас срочно требуют в штаб, к полковнику Кольцову». Сердце опять предательски ёкнуло и трепыхнулось испуганным воробьем. Загасив себе приступ паники, Никита осторожно спросил. «По какому поводу?» «Не имею понятия», — отрезал лейтенант. «Собирайтесь, мне велено вас сопроводить». «Тогда идем». Он застегнул пуговицы на куртке, одернул ее и кивнул, что готов. Удивительно, но помдеж довел его до самых дверей кабинета Кольцова, минуя приемную и стол адъютанта-референта. Последний, видимо, был предупрежден и не стал тормозить целеустремленного шагающего лейтенанта. Тот же, постучав в дверь, услышал ответ и показал Никите, чтобы курсант заходил. Выполнив свою миссию, офицер удалился. «Господин полковник, курсант Назаров по вашему приказанию прибыл», – отрапортовал Никита, кидая руку к козырьку кепи. «Вольно, Назаров». Кольцов выглядел посвежевшим и отдохнувшим. Он не ездил на учения, заменив свое присутствие заместителями, а сам тащил воз хозяйственных дел в опустевшей академии. «Наверняка успел несколько дней урвать на рыбалку», — мелькнула мысль у Никиты. Все в академии знали, что полковник души не чаял в том, чтобы посидеть с удочкой на зорьке, когда выдавалась такая возможность. Рыбалку он превратил в своеобразный фетиш. «Как прошли учения?» – начальник усиленно рылся в ящике стола, что-то ища. «Слышал, ты там успел отличиться?» «Ничего особенного, ваше превосходительство. Обычная разведывательная операция с захватом языка». «Ничего себе обычная операция!» – Кольцов выпрямился с тонкой папкой в руках. «Рангового волхва спеленал, да еще девку. Как ты умудрился? Весь координационный центр хохотал над зелеными. Подложил ты свинью командованию Курлянского гарнизона. Долго тебя вспоминать будут». Девчонке подпортил карьеру. «Она на контракте, господин полковник», — напомнил Никита. «Если не получится в армии, найдет себе применение в мирной жизни. Способная». «Красивая хотя бы?» «Хорошенькая», — не стал уклоняться Волхв. Яна ему действительно понравилась тем, что совершенно была не похожа на всех девушек, которых до сих пор знал и встречал. Конечно, кроме Тамары. Здесь никаких сравнений. Ну, пожалуй, еще и Ларису можно упомянуть, если быть объективным и не вспоминать, что между ними произошло. «Ох, Назаров, даже страшно представить, скольким барышням ты бы сердце разбил, если бы не скорая женитьба!» — хмыкнул Кольцов, распахивая папку. Пальцы его шустро перебирали содержимое. «Я не виноват, ваше превосходительство, что они сами идут на контакт», — пожал плечами Никита. «Не отталкивать же их!» «Назаров, не становись сухарем, тебе мой совет. Всегда ищи позитив, а уж женским вниманием очень трудно его проворонить. Так, держи документы». «Здесь приказ об отчислении, рекомендательное письмо в коллегию иерархов, характеристика, пакет твоих разработок. Приедешь в столицу, сразу найди Сухарева. Это первый заместитель коллегии. Он уже в курсе твоих предпочтений. Отдашь ему документы, письмо и переводной бланк. Там все оформят. Ну?» Кольцов вышел из-за стола и протянул руку Никите. «Удачи тебе, Назаров. Надеюсь, что ты все-таки найдешь свое место в жизни. Сейчас иди в казарму, сдавай обмундирование, учебные пособия, прощайся с ребятами. Можешь сегодня же покинуть расположение Академии. Не вижу смысла тебя здесь держать. Вроде хотя бы знают, что ты уходишь». «Так точно», — крепко пожимая сухую и твердую ладонь полковника, ответил Никита. «Все в курсе». Ладно, ступай. Рутинная процедура не затянулась надолго. Никита, пользуясь суматохой, незаметно сдал казенные вещи старшине Волошину, потом сбегал в учебный корпус и расписался в бланке, что секретная и служебная литература не похищена, не скурена или не использована на другие цели. Шутка, конечно, но, глядя на лицо сурового коменданта учебного корпуса, не хотелось бы попасться на такой мелочи, как выдранная страница из тетрадки по боевым характеристикам магических плетений. Елагин с ребятами потискали Никиту в объятиях, охлопали всего по спине и плечам, желая лучшей карьеры в коллегии. Васька Блонда шепнул, чтобы Назаров искал протекции не только у Меньшиковых, но и Балахнины будут рады сблизиться с перспективным волхвом. Никиту так и подмывало спросить, на самом ли деле Васька является бастардом князя, но передумал. Злость на закулисную возню за его спиной уже прошла. Рациональное зерно в словах Васьки Бертенева было, но сейчас Никита не хотел об этом думать. На КПП его уже ждал Рома, который отвезет его до дома. Ванна, душ, баночка холодного пива и поспать часика три. Тамара еще не в курсе, что он приехал, и отвлекать ее от учебы не стоит. Примчится ведь, сшибая все на своем пути. Даже не оглядываясь, он прошел последний раз по дорожке от казармы до КПП, отдал свой жетон и пропуск, расписался и, не обращая внимания на удивленные взгляды дежурных, вышел по другую сторону своей жизни. И сразу почувствовал облегчение. Значит, на самом деле армейская служба не его стезя. Повертел головой, ощущая странное чувство, что сейчас увидит вишневый кабриолет Тамары, ее саму, нетерпеливо высматривающую каждого выходящего за ворота Академии человека. Вместо этого раздался требовательный гудок черного автомобиля со стоянки. «Роман, надо же!» – машет рукой, просит поторопиться. Никита распахнул дверь, закинул сумку с вещами на заднее сиденье и с облегчением рухнул в удобное мягкое кресло рядом с Ромой. Пожали друг другу руки. Водитель весело осклабился. «Ты бы на себя посмотрел, Никита. Морда обгорела, как в солярии побывал. Вы на учении были или на курорте?» «И то, и другое», – кивнул в ответ Волк с серьезным видом. «Думаешь, зря время терял? Ага, такой шанс не использовать кощунство. Море, побережье, легкий бриз, девушки в купальниках, разносящие на подносах запотевшие бокалы с коктейлями. Красота!» Роман с недоверием посмотрел на Никиту, как бы рассеянно пялящегося через лобовое стекло в буйство начавшегося лета. Потом до него дошло, что молодой господин просто с трудом сдерживает смех. «Разыграли!» – хохотнул водитель и завел двигатель. Машина плавно выехала из стояночного кармана и понеслась по залитому солнцем шоссе. Откинув защитный козырек, Никита расслабился, приоткрыл стекло и прищурился. Прохладный ветерок обдувал лицо, завораживающе шуршали шины. Ему как никогда было хорошо. Засмотревшись на мелькающие мимо него высотные новостройки, спохватился. «Роман, а ты куда намылся? Шуваловские дачи вообще-то в другой стране». «Приказ великого князя, господин Назаров», — слишком официально произнес водитель. «Сразу в особняк Меньшиковых. Никаких отговорок и задержек. Дело срочное». «Да я грязный, как хрюн после купания в луже», — завопил Никита. «Мне хотя бы ополоснуться. 10 часов на марше, пот, пыль на волосах. Думаешь, приятно было на такое тело цивильную одежду натягивать? Меня девушка ждет, между прочим». «Ничего не знаю, приказ», — мотнул головой Роман и прибавил скорости, поганец. «Что случилось-то? Сказать можешь?» – успокаиваясь, спросил Назаров. «Понятия не имею. Все бегают, как угорелые. Константин Михайлович, кажется, куда-то собрался уезжать». «А я при чем?» – удивился Никита, скорее про себя, чем задавая вопрос. «Что-то ему надо от тебя», – дал маленькую подсказку водитель. Въехав в город, он сразу стал бросать машину в переулки, резать углы, гнать по узким улочкам, вылетать на широкие проспекты, пристраиваясь в сверкающие ряды автомобилей. По его сосредоточенному виду Никита видел, насколько Роман торопился в особняк. Какое-то неприятное чувство заскребло по позвоночнику. Оно не было связано с дедом. Раз Тамара говорила, что патриарх передумал помирать, значит, что-то совершенно другое. Как бы ни обнаружилась связь с внешней политикой России. Неспокойно стало на дальневосточных границах. Об этом еще в полевых лагерях говорили отцы-командиры. Но сейчас войны для полного счастья не хватало. Машина подкатила к воротам. Никита украдкой посмотрел на часы. Тамара уже должна быть дома. Ох, вот и она, как сразу не заметил. Стоит на крыльце, стройная, высокая, нервно теребит свою косу. Охранник с автоматом наперевес подошел к машине, внимательно посмотрел в салон, удостоверился, что кроме двух знакомых человек внутри не прячется супостат. Махнул рукой, давая разрешение на проезд. Никита вздохнул счастливо и, перегнувшись через спинку кресла, взял сумку. «Пора выходить». Тамара не стала бросаться вниз по ступенькам, сдерживая свои эмоции, как и полагается, по статусу степенной и важной барышни. Дождалась, когда Волхов поднимется, и крепко прижалась к нему. Бросив сумку под ноги, обнял, ощущая упругость ее тела, с трудом сдержался от накатившего желания. И то же чувство горячими волнами шло от девушки. Где-то предательски хрустнул плафон светильника, закрепленного над входом в особняк, не выдержав выплеска излишков энергии. «Я с дороги даже под душ не успел сходить», — виновато произнес он в ухо девушки. «Глупости не городи», — счастливо блестя глазами поглядела на него Тамара. «Сейчас все устроим. Пошли в дом, папа тебя ждет. Уже своими шагами площадь всего дворца измерил». «Ты хотя бы скажи, что здесь творится. Сплошная гонка, не успеваю понять». «Мы сами ничего не понимаем, но точно знаем, что папенька в Хабаровск уезжает. Император какую-то комиссию создал, сейчас туда высший генералитет перебирается». Константин Михайлович стоически выдержал нападение всех своих женщин на появившуюся в дверях Никиту. И только после первого штормового удара шагнул и крепко пожал руку парня. «С возвращением. Давно часть в расположении вернулась?» «Часа три, не меньше». «Хорошо, шустро управился. Я, кстати, все знаю». Константин Михайлович пристально взглянул на Никиту. «Через императора. Ладно, это твое решение. Может, сейчас оно и к лучшему». Тамара подозрительно затихла, вцепившись в руку юноши. Мужчины, по ее мнению, снова начали свои тайные игрища. Ладно, она потом все равно выяснит. Чар ей хватит, чтобы Никита растаял и раскололся, интриган несчастный. «Тамара, отпусти парня», — приказал великий князь. «У нас деловой разговор будет». «Мне бы помыться, с дороги не успел». «Отец, ты не зверствуй так», — вступила в действие дальнобойная артиллерия в лице Надежды Игнатьевны. «Дай мальчику прийти в себя. Тамара, покажи Никите ванную комнату. Потом ужин. Ваше высочество. Ни слова». Меньшиков удивленно хмыкнул, но перечить своей жене, закусившей у дела, не стал. Послушно закрыл рот. «Действительно, отъезд запланирован на завтра, впереди вся ночь. Посадит Никиту в своем кабинете, пусть пишет опус, не отвлекаясь». Утаив в глазах хищнический блеск эксплуататора, он удалился в гостиную, оставив молодого человека на дальнейшее растерзание. Тамара увела Никиту в одну из гостевых ванных комнат, закрыла за собой дверь и впилась своими губами в волхва, крепко сжимая его затылок руками. Никита с удовольствием ответил и, пока не насытился, не выпускал из объятий девушку. «Можешь ванну принять или душ. Кстати, кабинка с гидромассажем, как опытный гид стала подсказывать Тамара, едва приведя дыхание в порядок. Классная штука. Вот тебе шампунь, мыло, мочалка, все новое. Полотенце в шкафчике, сам себе выбери. Большие банные слева. Одежда есть? Эту не надевай. Дам задание горничным, постирают». «У меня есть в сумке спортивный комплект», — кивнул Никита. «Только на ноги ничего нет». «Найдем тебе тапочки», — отмахнулась княжна. «Все, ухожу. Дверь не закрывай. Я тебе потом обувь закину». «А спинку потрешь?» — поинтересовался Никита. «Боюсь, родители не поймут нашего уединения в душевой», — хихикнула Тамара и, увернувшись от рук волхва, выскочила из ванной комнаты. После душа посвежевший Никита был усажен за стол. Вал вопросов не давал ему как следует приступить к трапезе. А голод после долгого марша и суеты дня давал о себе знать. Вкусные запахи жаркого, аппетитные виды салатов, закусок, соусов совершенно отбили охоту что-либо говорить прежде, чем он насытится. Чтобы не обижать хозяев, старался в небольших промежутках между жеванием и глотанием рассказывать о своей жизни в полевых лагерях. Случай на болоте он деликатно обошел, как и упоминание о том, что захваченный в плен Волхв оказался девушкой. Рассказал, как встретил его Агата Семеновна. По скисшему лицу великого князя Никита догадался, что Меньшиков до сих пор придерживается своего нелестного мнения о теще. Тамара, раскрасневшаяся от выпитого вина, только успевала ухаживать за Никитой, сидевшего рядом с ней, совершенно игнорируя попытки прислуги делать свою работу. Катерина устроилась по другую сторону стола и не отрывала свой взгляд от молодой пары. Старшая княжна делала страшные глаза, чтобы Катька перестала бесстыже пялиться на чужое добро. Младшая сестра фыркала, отводила взгляд, но потом снова с какой-то тоской глядела на влюбленных. Что творилось в ее хорошенькой головке, никто не знал, кроме нее самой. После десерта Константин Михайлович демонстративно посмотрел на часы и сказал непререкаемым тоном. «Мы должны вас покинуть, девочки. Наденька, пусть Сашку загоняют в постель. Сидит, глазами хлопает, как совенок. Никита, пройдем в кабинет». Оставшись наедине, великий князь деловито подошел к закрытому шкафу и достал оттуда плотную пачку пищи и бумаги и с громким хлопком кинул ее на стол. «Садись сюда», — показал пальцем на свое кресло Меньшиков. «Вот тебе ручки, бумага. Пиши все, что ты знаешь о структуре тайных дворов. Мне нужно знать, как организовано управление, принципы работы, направления, по которым осуществляется деятельность потайников. Мне не нужны тактические хитрости, тайны рукопашных боев, методики их преподавания. Только общий курс с небольшим углублением в деятельность». «Это же работа на пару дней», — воскликнул Никита. «Да и зачем вам?» «Повеления императора не обсуждают», — напомнил великий князь. «Завтра к утру у меня должен быть конспект по тайным домам. Никаких имен, связей, только тезисы. Особо важные моменты должны быть раскрыты полностью. Захочешь перекусить, можешь взять на кухне. Кофе, чай, бутерброды. Хозяйничай сам, прислуга ночью не дежурит. Хотя я дам распоряжение приготовить бутерброды заранее. В холодильнике тебя буду ждать». «Мне всю ночь писать?» – несмело предположил Никита. «Угадал!» – кровожадно блеснули глаза Меньшикова. «Отрабатывай свои плюшки, которые на тебя посыпались в последнее время. Напоминаю, завтра к 8 утра ты должен отдать мне полный отчет. Закончишь раньше – диван в твоем распоряжении. Можешь поспать прямо здесь». Константин Михайлович взялся за ручку двери, но его остановил вопрос Никиты. «Почему вас посылают на Дальний Восток? Что там происходит?» «Я же наместник этого региона, обязан хоть раз в полгода инспектировать работу заместителей. А если серьезно, надвигается какая-то хрень, извини. То ли война, то ли приграничный конфликт. Китайцы с маньчжурами спели за нашими спинами. Поднебесный дракон хочет сожрать своего младшего собрата, но ради своих тайных мыслей готов задурить голову дурачку Цинго, кинуть под траки наших танков его армию, а для видимости еще и парочку своих дивизий». «Вы надолго уезжаете?» – садясь в кресло, поинтересовался Никита. «До августа. Надеюсь, ничего не произойдет, и к вашей свадьбе буду дома. Все, работай. Дам распоряжение, чтобы никто тебе не мешал. Если Тамара сюда прорвется, гони прочь без сожаления, иначе поедешь со мной в инспекцию. Как тебе перспектива?» «Да, великий князь не шутил. Лицо слишком серьезное». «Я все понял, ваше высочество», — привстал Никита. «То-то». Меньшиков вышел из кабинета, а Никита схватил ручку и в отчаянии стал ее грызть. «С чего начать? Особых секретов у тайных дворов не было. Их деятельность хоть и подчинена прибыли в сфере защиты клиентов и устранения конкурентов, но в случае боевых действий на территории страны целиком и полностью переходила в управление генштаба. Обычная военизированная организация». На отдельном листке он написал план, расчертил схемы, чтобы было удобно структурировать текст, и начал писать. Сначала медленно, потом увлекся. Погасил верхние плафоны люстры, чтобы не мешал яркий свет. При настольной лампе писалось лучше. Даже уютно стало. Взгляд упал на его подарок великому князю. Ага, корпус часов светится мягкой позолотой, крышечка открыта, значит, пользуется? Работа спорилась. Стопка исписанных листов аккуратно ложилась по правую сторону стола, на самый край. Никита вдруг с отчетливой ясностью понял, что ему не хватало именно такого ощущения свободы, спокойствия и умиротворения. Нет, если надо, он всегда сможет сжаться в тугую пружину и превратиться в бойца, ломающего преграды, рискующего своей жизнью. Сейчас ему хотелось погрузиться в настоящее дело. На мгновение отвлекся, задумался. Надо обязательно съездить в Вологду и посетить Изумруд, познакомиться со своим персоналом. Что же разрабатывает корпорация, пряча настоящие тайны за своими стенами? Может, и самому принять участие в разработках своего деда? Кашгарские дневники барона Китцера недаром хранятся во взрывонепроницаемом сейфе глубоко в подвалах родового поместья Назаровых. Увлекся настолько, даже не смотрел на часы, а когда кинул взор на стрелки, присвистнул. Уже 3 часа ночи. Пора бы схомячить что-нибудь. Что там говорил князь? Бутерброды в холодильнике, чай сам нальешь. Ладно, сходим, не обломимся. Только встал, потянулся, с наслаждением вслушиваясь в хруст суставов, раздался осторожный щелчок поворотной ручки, и дверь тихо отошла в сторону. Рука с тарелкой бутербродов первой пролезла в щель, а потом и Тамара с термосом во второй руке втиснулась в кабинет, помогая себе ногой распахнуть дверь. Княжна была в длинном ночном халате из красного бархата, ноги в забавных тапочках с помпонами. Никита бросился к девушке навстречу и перехватил заслуженный паек. Поставил тарелку и термос на стол и сразу попал в объятия Тамары. Несколько минут они целовались, потом княжна слегка похлопала Никиту по спине, словно намекая на договоренности. «Устал?» – спросила она, поглаживая по щеке волхва, но из замка его крепких рук не торопилась выскальзывать. А я принесла тебе перекусить. Подумала, что ты увлечешься, а попросить приготовить что-то постесняешься. Представляешь, даже не замечал времени, улыбнулся Никита. Работа оказалась интересной, даже сам не ожидал. Мама ругала папочку, когда он сказал, что тебя ожидает, засмеялась девушка. Всю ночь сидеть за работой, которую должны выполнять имперские службы, и не пожалеть бедного мальчика. Сказала, что дядя Саша тоже гостиниц прилетит. Тихо посмеялись. Тамара выскользнула из рук волхва, взяла исписанные листы и ушла на диван. Забравшись на него с ногами, сформировала над головой магический шар с мягким светом и стала читать. Никита тем временем стал разделываться с бутербродами, запивая горячим чаем. Любимая не забыла, что он предпочитает сладкий чай, когда следует подпитать организм глюкозой. От этого он чувствовал себя бодрее. Срубив половину тарелки, плотоядно посмотрел на распахнутый край халата, из-под которого проглядывала стройная ножка. И, отбрасывая ненужные сейчас мысли, снова схватился за ручку. «Интересная жизнь была у ребенка, жившего под защитой потайников», задумчиво произнесла Тамара. «Судя по твоим записям, система обучения и воспитания идет с самого раннего возраста, чтобы к совершеннолетию в их ряды вставал уже подготовленный боец. Я думал, что в тайных дворах прячутся одни убийцы и те, кто не в ладах с законом. А оказывается, эта полувоенная организация имеет строгую систему отбора. Даже боевые волхвы присутствуют. Туда просто так тоже не залезешь». «Та же армия», — откликнулся Никита. «Конечно, много чего не поняла», — зевнула Тамара, прикрываясь ладошкой. «Слишком заумно. Как раз для высоколобых ученых. Какие-то странные схемы, формирование боевых троек, особая роль волхвов, и коммерция тут же рядом ходит». «Твой отец все поймет, не переживай. Ты не собираешься уходить спать?» «Гонишь? Я же по тебе так соскучилась», — наморщила лоб княжна. «А ты не смотришь на меня, нахал». «Смотрю», — возразил Никита, влюбленно глядя на девушку. «Видишь, как смотрю?» «Я тут посплю, хорошо?» Тамара положила на пол листки, а сама вытянулась и положила голову на мягкий подлокотник. «Разбуди меня в 7 часов. А ты работай, смотри на меня, если не знаешь, что делать со скучающей девушкой. Кстати, всю мою ногу взглядом сжег». Она запахнула полу халата и усмехнулась. «Вот же коза!» Никита чуть не поперхнулся от невинно произнесенных слов, но ничего говорить в ответ не стал, склонившись над столом. Видя, что девушка уже посапывает носом, решил отложить разговор о том, что он теперь студент коллегии. Как интересно отреагирует Тамара. Начнет ругать, смириться или поддержит его? Вздохнув, продолжил работу. К 6 часам утра он уже ничего не соображал, но работа, которая сейчас лежала в виде приличной пачки исписанных листов, заставляла гордиться самим собой. Пошевелил пальцами, вылепливая скрипт с сигналом побудки через нужный интервал времени, и откинулся на спинку кресла. Уснул мгновенно. Легкое прикосновение чьей-то руки он уловил мгновенно, еще не выйдя из сна, продираясь сквозь вязкое пробуждение, сжал своими пальцами запястье и открыл глаза, вовремя себя остановив. Вспомнил, где он находится. Великий князь, уже одетый в парадный китель, ошеломленно смотрел на цепкий капкан, в который попала его рука, и даже не смог сказать ни слова. Только приложил палец к губам и кивнул на спящую дочь. «Написал?» — шепотом спросил он. «Так точно, все готово». Никита расцепил замок и стал смущенно прибираться на столе. Искоса взглянул на часы. Всего 30 минут удалось подремать. Между тем Меньшиков усмехнулся и поднял с пола исписанные листки, присоединил их к остальным и бегло просмотрел и закивал головой. Тихонько пошел к двери, маня за собой Никиту. «Все-таки прорвалась?» — улыбнулся великий князь. «Знаешь, какую битву мне пришлось вечером выдержать с разозленными женщинами?» В качестве компенсации намекнул Тамаре, чтобы она тебя покормила. «Ты молодец, отлично справился с работой. Даже не ожидал, что столько напишешь. Пойдем-ка в гостиную на пару слов». Большой гостевой зал уже заливало золотистыми лучами солнца. За окном вовсю заливались птицы, матово блестели тщательно натертые полы. Константин Михайлович отодвинул один из стульев и сел на него, закинув ногу на ногу. С удовлетворением осмотрел на очищенные туфли и не нашел в них изъяна. «Садись, Никита. Что-то ты сразу робким стал. А когда руку мою чуть не сломал, в глазах сплошная сталь решимость. Прошу прощения». Волхв сел рядом. «Ага, просит он». Князь потряс кипы листов. «Теперь я точно верю, что ты не зря столько лет в потайниках ходил. Ладно, я через час уезжаю. Просто хочу спросить. Ты серьезно обдумал свой поступок уйти из ВВА? Насколько я знаю, в Академию коллегии тебя даже калачами не смогли заманить. А сейчас сам уходишь. Не будет ли твое решение очередной блажью? Хорошо подумал?» «Да, мое призвание не армия», — твердо ответил Никита. Поступление в ВВА было всего лишь реакцией на давление со стороны иерархов на их шантаж. Я не люблю этого. Может, я и остался бы в военном училище, если бы не Тамара и ситуация в семье. Прикинул все за и против, и в результате забрал документы. Буду получать титул архимага, работать в сфере прикладной магии. Это твое решение, встал Константин Михайлович. Только запомни, никогда не сваливай свои будущие проблемы на Тамару и не жалуйся, что когда-то сделал глупость, поступив так, а не иначе. Взвалил на себя неподъемный груз. Пищи, но тащи. Ладно, прощаться не будем. Буди Тамару, ей пора в университет. И, Никита, прошу тебя как мужика, поостерегись пока вести себя безрассудно. Щелкоперы совсем осатанели, караулят со своими объективами под каждым кустом. Ищут грязь. Не вляпайтесь, будьте на виду. Марченко где-то раздобыл информацию, что на вас поступил заказ. Пикантные фото, публикации в газетах. Представляешь реакцию императора? Башку снесет и мне, и тебе, если вас запечатлеют в неприглядном виде. На светские газеты мы можем повлиять только решительным закрытием оных, но как тогда быть со свободой слова в России? Беда с этими либералами. Балахнин сразу же в Думе спич произнесет по этому поводу. Эти писаки как раз ориентированы на поиски горячего, сам знаешь. Я понял, ваше высочество. Не допущу компромата. До свадьбы ни одна падла не получит жареных снимков. Я обеспечу решение проблемы. Назаров, изумился великий князь, ты мне не вздумай вендетту в Петербурге открыть. Ни в коем случае, улыбнулся Никита, но его зрачки потемнели, что говорило о решимости сделать все по-своему. Знал бы Меньшиков парня лучше, заранее встревожился бы нотками в его голосе. Но он просто похлопал волхва по плечу и вышел из гостиной. В парадной раздался его зычный голос, требующий портфель. Ага, кажется, и Надежда Игнатьевна проснулась проводить мужа. Никита нырнул в кабинет, сел рядом со спящей девушкой, прикоснулся к теплой щеке губами, потом занялся мочкой уха, пока не почувствовал, как ее рука обняла за шею. «Просыпайся, Соня, пора грызть гранит науки», – пошутил Никита, оторвавшись от ее губ. «Не хочу», – капризно пробурчала Тамара. «Лучше обними сильнее. Вот видишь, как мало мне надо». «Вставай, пока прислуга не начала по дому носиться». Никита взял в руки косу и провел ее между своими пальцами. «Можно подумать, они меня в ночном халате не видели». Девушка села и захлопала глазами. «А ты уже все написал?» «Написала, отцу передал. Он, кстати, уехал». «Видел меня здесь?» нахмурилась княжна. «Расслабься, он мужик с понятиями. Нормально все. Ладно, надо тоже собираться. У меня сегодня куча дел запланировано. Хочешь, заберу тебя из университета? Надо же щелкоперам дать пищу для их работы. Поработаем на публику. Букет цветов, сверкающий на солнце бриллиант, белый костюм». «Здорово», — восхитилась Тамара. «Приезжай. Занятия заканчиваются в 4 часа. Хочу большой букет необычных роз. Наколдуешь?» «Сделаю», — улыбнулся Никита. «А тебе не надо в академию?» «Хочу сказать, что я отчислен из ВВА по собственному желанию и переведен для дальнейшего обучения в Академию Иерархов». «Назаров, ты...» Тамара замерла возле двери и резко повернулась к невинно смотрящему на нее парню. «Ты безответственный мальчишка. Ну что за шарахани? То сюда, то туда. Сколько можно? Когда взрослеть надумаешь? Зачем? Понял, как тяжела жизнь военного, когда в болоте купался?» Никита просто обнял девушку, излишне занервничавшую, и пояснил. «Решение принято давно. С тех самых пор, как ты подарила мне надежду на будущее. Помнишь, на ассамблее? И каждый раз, когда я взлетал по команде рота подъем, убеждался, что это не мое. Хочу видеть тебя каждый день, а не перезваниваться с тобой через всю страну». «И я так хочу», – прошептала княжна. «Странно, что мое дурацкое желание исполнилось. Знала, что поступаю эгоистично, но просила богов, чтобы ты бросил карьеру военного. Я же не знала, какие мысли роятся в твоей светлой голове». «Иди мойся, одевайся, эгоистка», — хмыкнул Никита. «Да и мне пора». «Только после завтрака», — заявила девушка. «Голодным я тебя не отпущу».